Остальные тоже не находили слов, пребывая в схожем эмоциональном состоянии. Так, я сделал глубокий вдох, закрыл глаза и постарался успокоиться, на пару мгновений реального времени полностью уйдя сознанием во вневремение, посвятив всего себя разгребанию авгиевых конюшен местного мироздания, пока ко мне не вернулось душевное спокойствие. «Стоп!» – решительно выдохнул я, спустя вечность самоуспокоения. «Я не понял». Мотаю головой, ибо трезвый разум нашел одну важную несостыковку. «Почему ты сделала псевдо-мужчиной ее, а не себя? Еще раз, будь ты проклята, трусливо сбежавшая черная слизь. Будь ты прокляла за то, что я теперь считаю такое действие приемлемым». «Ну как бы», — замял ась Мерлин, «спать со своей дочерью, пусть и приемной, вот ты бы на такое пошел». Это, перед глазами, как назло, всплыли воспоминания о Рари. Да и факт того, что Рин и Мордрит, с энергетической точки зрения, теперь являлись моими дочерьми, причем даже не формально удочеренными, а вполне себе родными, вносил свои коррективы. Очень неоднозначный и сложный вопрос. Легко осуждать, когда ты и твоя дочь, люди, а вы попробуйте объяснить высшему демону нимфоманке, способной в одно лицо заровнять целый континент, что пытаться залезть в постель к отцу, это плохо. Возмущенно потребовал я соблюдения справедливости. Только имейте в виду, что вашей главной проблемой в процессе будет не подбор аргументов, а слежка за тем, чтобы вас не заткнули поцелуем. И добавьте к этому, что она знает абсолютно все ваши слабые стороны и не стесняется на них давить. То есть ты, начало Рин, нет, резко сбавив обороты, этак культурно поправляю пальто. Я пока держусь, но это действительно очень сложный и неоднозначный вопрос. И много тише и немного в сторону я продолжил мысль. К тому же, с энергетической точки зрения, подобное развитие событий едва ли не самое оптимальное. Ну, так-то да. В тон мне, на трех разных язык протянули три представительницы древних и благородных магических семейств, века положивших на Евгенику и укрепление своей наследственной линии. В воздухе резко запахло очередной концептуальной хренью и паническим чувством, куда я попал, со стороны Шира. Так, отставить массовое моральное разложение, волевым тоном скомандовал я, пресекая негативные тенденции. Вернемся к Мерлину. К Мерлин, фамилия у тебя, хотя бы, не Монро? Мрачно смотрю на цветочную волшебницу, что всеми силами пытается наработать на Оскар за лучшую роль в исполнении приема «Жалобные глазки». Нет, ладно, хорошо, я помассировал переносицу. Продолжаем. Насколько я помню, по легендам, еще до рождения короля Артура у Мерлина, вроде как, была некая возлюбленная, а то и несколько. Ну, заявила Магесса, опять пытаясь стать поменьше и незаметней. То есть ты, лесбиянка, это нехорошее слово. Голосом полным этакого подсердечного возмущения, потребовала не обзываться пышногрудая, кудрявая почти лалька. Я, ценительница прекрасного. То есть ты, лесбиянка-трансвестит, которая воспитала приемную дочь так, чтобы та вела себя, как мужчина, и сделала все, чтобы женить ее на другой девушке. Сухо уточнил я открывшиеся факты, проигнорировав все возмущения и отчаянно борясь с желанием распылить одну извращенку на множество неподдающихся возрождению частиц. «Ты не имеешь права меня осуждать, я желала ей только лучшего», — ответила белая макушка с розовым отливом, почти полностью скрывшись от меня за спиной Артурии. И в итоге, ее дочь тоже стала называть себя мужчиной и, как и положено средневековым рыцарем, развлекалась со служанками в тавернах. Со слиным упрямством продолжал я постигать глубины этой кроличьей норы. «Не было этого», — резко вскакивая на ноги, вспыхнула Мордрит. «Я всегда отказывалась. То есть тебе все-таки предлагали. На этом моменте мне захотелось сбежать. Да, это позорно, трусливо и все такое, но, хотя минуточку, я избежал. Вот же сволочь. Но теперь я себя понимаю еще лучше. Будь ты проклята, черная слизь. За что? Зачем? Этот мир нужно было уничтожить и свалить с девчонками, а не заставлять меня проходить через все это. Вот почему. Почему я такой идиот? Как я мог во все это вляпаться? Я же был так уверен, что я умный, осторожный, аккуратный, практичный, а главное, эгоистичный, самовлюбленный и живущий ради себя средневековый феодал. Я не должен был думать о других в этой ситуации. Я обязан был поступать, как тиранный деспот, взять всех в охапку и валить, пусть бы они даже верещали, вырывались и царапались. Как я мог так низко пасть, чтобы пожертвовать собой для разгребания чужих проблем? Как, в общем так, господа присяжные заседатели, мой тяжелый и решительный вздох, наверное, был слышен и в Антарктиде, кто за то, что Мерлин заслужила наказание. Междумирье, энное время спустя, Сефирот 1,0. Вот же, сплюнув кровь кого-то из прибитых планаров, я раздраженно оправил запачканный ей же плащ, только после этого вспомнив, что могу ту втянуть и поглотить. Все, пошло оно все нахрен. Еще один переход и я дома, с меня хватит. Вернусь, затащу девочек на неделю, нет, на две в спальню, а потом будут опыты в лаборатории. Много опытов, и никаких, больше, гребаных, порталов. Немного поругавшись на несправедливость мироздания, законов кармы и прочего, я вновь пошел вперед сквозь ничто и никогда, отделяемое от моего тела лишь пленкой маги. По всем расчетам выходило то, что следующая остановка станет последней, оттуда уже можно будет открыть едва ли не прямой переход домой. Можно, конечно, было попробовать сразу скакнуть туда, но, нет уж, шел аккуратно тихой сапой, а не через обыр, создавая волны искажений, так и продолжая идти, а не дурить на финишной прямой. Неважно, какая дичь и хрень встретит тебя дальше, все равно скоро ты уже будешь дома. Угу, а вот и очередной мирок. Так, насыщенность хорошая, потоки магии почти идентичны Фиору, или даже не идентичны, да это же параллель. Не такая далекая, как Эдолос, больше похожая на ту, где мы вышли тогда еще с Уртирой встретили молодую Ури-Уртир. Та, правда, пусть и была близка по пространственным координатам, лежала в иной временной плоскости континиуме, а вот тут континиум как раз мой, отличие только во временной парадигме, примерно как в мире Люси из будущего. Тьма, эти пространственно-временно-концептуальные характеристики миров вымораживают. Ну да ладно, хватит размышлять о вечном, мне еще калибровку проводить. Шаг, ну хоть не лестница, констатировал я, падая из непонятной воронки в облаках прямо на землю. На земле, кстати, творилась какая-то хрень, более всего напоминающая битву. Впрочем, по сравнению с прошлым моим пунктом пребывания, это была так, местечковая разборка. Тысячи полторы-две каких-то дебилов перли штурмовать небольшой городок. Сам городок обороняли всего семеро волшебников, очень хорошо знакомых мне волшебников. Пусть это и не совсем они, но все же, короче, я сильно сомневался, что у этих дебилов были шансы. А еще, судя по остаткам эманаций магии в воздухе, я умудрился своим появлением сорвать призыв какой-то сущности. Хаймэм, логично, без четких координат точка выхода в мир будет располагаться в самом тонком месте проявленной реальности. А что может быть тоньше, чем место призыва? И чем мощнее призываемый, тем сильнее должен ослабнуть барьер реальности. Все эти размышления не помешали мне применить полет и аккуратно спланировать прямо к центру всей движухи. Нет, можно было, конечно, просто отлететь на пару километров, там чуть акклиматизироваться, минут за 5-10, да и сделать последний шаг, но, ну не мог я просто так пройти и не пообщаться с братьями и сестрами дорогих мне людей. К тому же, акклиматизироваться и говорить я мог и одновременно. Эль Лорд и Кусацунаги, прохрипел при моем появлении валяющийся на земле, хаем, непонятный мужик в какой-то железной маске. С учетом того, что маска эта была разбита, а рядом стоял один примечательный драгонслейер, что-то мне подсказывало, что передо мной лидер культистов, точнее, постуканный лидер культистов. «Так это тебя они призвали?» — приподнял бровь Дон Драгнил. Выглядел он немного старше, чем тот, что я оставил в своем фиоре. Да, немного старше и много брутальнее, а вот по магической мощи, даже не знаю, мои издевательства, работа и гнила. Пожалуй, что другой драгонслейер был несколько мощнее этого. Рывок парня был хорош, но недостаточно хорош. А еще, мой ученик давно отучился от столь очевидных и прямых атак. Тюк, испытывая острейшее чувство дежавю, я наблюдал, как парень целует землю-матушку. Хаем, шевелится и даже потихоньку собирает глаза в кучку. Силен, да, уничтожьте их всех, лорд и Кусацунаги. Пусть пройдет очищение и явится владыка Зерев. КХМ, кажется, меня приняли за кого-то другого. И, судя по тому, что в мою сторону рванул Грей, сейчас меня будут превозмогать в лучших традициях фей. Да Эльза сюда бежит, мням, эти облегающие наряды, этот пожар алых волос, это сотня клинков, что уже запущено в мое тело. Так, подбери слюни, это не твоя женщина, а ее сестра-близняшка. Не сметь думать о мире и жене. Тебя убьют, как есть убьют, и это будет не Данелла Волосая Валькирия, а ее сестренка с подругами. Рефлекторно примораживаю ученика УР к земле, перехватываю мечи телекинезом и отпрыгиваю от воздушного потока, запущенного в меня Венди, что, смешавшись с толпой, умудрилась подойти ко мне довольно близко, оставаясь при этом незамеченной. Я всегда знал, что у нее огромный потенциал на Ниве скрыто. Народ, спокойно, я свой. Новая партия клинков повисает в воздухе вместе с прошлой. Грей благополучно закачал своей маны в лед и перехватил над ним контроль, не просто освободившись, но и швырнув перекачанные маны и порядком льдины обратно в меня, пришлось испепелять. А тут еще и Люси с каким-то странным хлыстом и нарядом, от которых так и разит силой небес и зодиака. «Что-то не похоже», — воскликнула блондинка, замахиваясь хлыстом, а за ее спиной уже открывались врата, из которых на всех парах, да еще и с секирой наперевес несся телец. «КХМ, да они такой атакой точно прикончат». Нацу, который все еще собирал глаза в кучку, пришлось хватать того за шкирку и экстренно телепортироваться на сотню метров левее. Куда он делся? Недоуменно. Там, выследила меня моя же ученица. Ну, не моя, но аркх, неважно, у него нацу, и я не постесняюсь его применить. Отозвался я, поймав себя на том, что искренне наслаждаюсь этой возней. Какой же кайф, ну почему у фей всегда так? Сначала бить, потом интересоваться обстоятельствами. Эй, ты сам ударил нацу. В меня обвинительно ткнула пальчиком блондинка-призывательница. Он, между прочим, сам на меня попер, не разобравшись даже, что произошло, да еще и так прямолинейно, что во мне сработал рефлекс его учителя, удар в лоб. Учителя, притормозили феи, а Венди принюхалась. Он пахнет драконом, поставила вердикт девочка. Дракон-учитель нацу, нахмурился Грей, и гнил, нет, хотя эту старую безумную ящерицу знаю. Позвольте представиться наконец, Сефирот Майер, старший волшебник хвоста фей. Что-то не верится, с подозрением прищурилась Эльза. В ответ закатываю рукав плаща и демонстрирую хорошо известную всем присутствующим татуировку. ХМ, просто я из другого мира, слегка заплутал по дороге домой. Вы же были в Эдолосе? Да, задумчивые кивки. Вот что-то вроде этого, только несколько иначе. Миров бесконечное множество. При некоторой сноровке между ними можно спокойно путешествовать. Какие-то неотличимы от вашего, какие-то вообще не похожи ни на что. Судя по тому, что вы меня не узнали, в данной версии мира меня нет, что вполне логично. Как я теперь знаю, мой вид состоящий аж из то ли одного, то ли полутора разумных. Птицы редкие, ну или я занимаюсь чем-то другим и в гильдию не пошел. Хорошо, не сказать, что мне вот так поверили сразу и безоговорочно, но немного расслабились. Это позволило мне вернуть клинки их владелице. Но зачем ты атаковал нацу? Поинтересовалась воительница. Это вышло рефлекторно. В конце концов, он по молодости постоянно вопил «давай смахнемся» и вот так вот прыгал. Правда, обычно на тебя, а ты? Я поняла. Под старательно скрываемое хихиканье Люси, перебила меня Эльза. Что же, видимо тут было то же самое. Кстати, подавив смешок, привлекла внимание мисс Хартфилье. А вас не смущает, что мы стоим в окружении почти 2000 противников и спокойно ведем разговор? Действительно, как-то не очень удобно, я кивнул. Тьма, слабость, магический круг, определить радиус действия, поражающий эффект, пометить свой чужой, доля мгновения и черный туман накрыл всю зону видимости от горизонта до горизонта. Еще мгновение и он исчез, оставляя после себя сотни слабо шевелящихся и постанывающих тел. Вот так-то лучше, теперь можно и поболтать немного. Кха, о, вот и нацу очухался, ох, словно в детство вернулся и нарвался на Эльзу. Ты что-то сказал? Ласково обратилась девушка к суициднику. А, нет-нет, все прекрасно, феи никогда не меняются. В итоге, вместо планируемых мною 10 минут, проболтали мы добрых пару часов. Им было интересно, что и как в альтернативном мире. Я был не против узнать о мире этом, и узнал, на свою голову. Дела тут шли довольно напряженно, пусть и до отметки мы в жопе было еще далеко. Жизнь побила отражение моих друзей куда как сильнее, да и в целом, тенденция вырисовывалась не очень. Короче, чувствую, что придется засылать в этот мир десант. Нет, сейчас проблем не было, но то сейчас. В общем, я оставил местным свою визитку, по которой я смог бы построить портал, навестись, да и связаться со мной у них бы вполне получилось. Жаль, что подобный способ не работает на отдаленные миры, но вот с ближайшими все куда как проще, Стационарная дверка выдалась тому доказательство. Хех, а какие лица были у Эльзы и Люси, когда они узнали, что там мы женаты, это просто нечто. В общем, строя уже прямой портал до дома, я осознал, что последний мир стал для меня просто идеальным способом расслабиться, встряхнуться и зарядиться позитивом, дабы не напрягать своих девочек. Кажется, это было что-то вроде мини-отпуска от двух, или все-таки одной моей знакомой. Ай, ладно, не суть важно. Главное, шаг, я вернулся домой. Хозяин. Спустя мгновение после моего переноса на меня бросились с топором. На второе, правда, топор отлетел в сторону, а его хозяйка уже довольно висела на мне, мурлыкала и чуть ли не облизывала. Да, Рари, я дома. Конец. Примечание автора. Ну вот и подошла к концу эта история. Надеюсь, вам понравилось. Начиналась она еще в бытность мою студентом-раздолбаем, а завершилась мной серьезным дядькой, успевшим повидать виды, и, чего уж там, оставшемуся таким же раздолбаем. Автор благодарит всех читателей, тех, кто просто уделял время или отправлял монетку другую, тех, кто оставлял комментарии и помогал с сюжетом и здравым смыслом. Отдельная благодарность Дарту Быггинсу, да пребудут его лапы в повышенной волосатости, за работу над грамматикой и опечатками. Быть бетой – это сложно. Благодарю товарищей Виририты Ша, П. и К. А за помощь в лоре на Суверса и объяснение их механик, а также за бартер продами. Порой, это было едва ли не единственной причиной писать следующий кусочек всего текста. Товарищ Садгарагиерри, спасибо за странные идеи, а также наши забеги в ДНД, благодаря которым порой появлялись сцены, вошедшие, после некоторой переработки, в текст. Если бы наша компания еще меня постоянно дмом не запрягала, было бы вообще замечательно. Нет, ребят, серьезно, я тоже хочу водиться, а не водить. Ну и, конечно же, особая благодарность моему другу и соавтору Седрику, что имеет прав на этот текст столько же, сколько и я, без него бы вообще ничего не вышло, так что мерси, камрад. Ну и еще раз спасибо всем, кто так или иначе помогал данному проекту оказаться на страницах интернета. Думаю, начни я перечислять, извел бы листа три, к тому же, кто-то отваливался по дороге и ныне я вряд ли смогу вспомнить всех, а потому, спасибо вам, ребята и девчата, с уважением, Ракот. Ну а теперь, коли вы дочитали до этого места, то уже должны знать, что, как тот, кто начинал с Марвела, я просто не могу не вставить сцену после титров. Поехали. Эпилог 1. Сказать, что встреча была бурной и радостной, это ничего не сказать. Мою семью разрывал целый калейдоскоп эмоций. Меня хотели обнять, придушить, стукнуть, поцеловать, наорать, погладить по голове, устроить скандал, допрос, накормить ужином. В общем, это было сильно. Действительно сильно. Правда, планы с 2 недели из спальни ни ногой пришлось чуть-чуть отложить. Все жаждали моего рассказа, причем, реально все, включая Уртир, которая благополучно дошла до нашего мира еще месяц назад, и которую чуть не разорвала толпа нервничающих и злящихся фей. Так что пришлось рассказывать о моих боли и страданиях, релаксации ради при этом тиская не успевшую убежать Венди. Потом вернулся Зерев, и ему пришлось повторять данный рассказ. Потом новостями делилось мое семейство, и от этих новостей мне стало, нет, не то, чтобы плохо. После мира Рин, я пересмотрел свои определения боли, страдания и, о, тьма, за что, но, просто слушая, чем этот месяц занимались феи, мне реально стало немного не по себе. Итак, начнем с того, что Тартарос теперь пахал на нас. Да-да, эти чертовы демоны Зерефа, что как-то смогли законопатиться в такие щели, где их и моя проекция найти не могла, теперь едва ли не тапочки в зубах носили. Впрочем, их понять было можно, вернулся любимый хозяин, да не просто так, а сразу с кучей заданий и задач. Ура, жизнь снова обрела краски и полна радости. Во имя Зерефа. Короче, считай, получился почти десяток рари, только с уровнем силушки поменьше, да фантазией попроще, вроде бы, хотя в последнем не уверен. Ну и на постаменте кумира не один психованный драгонслейер, а вполне себе нормальный чернокнижник-суицидник. И все бы хорошо, но на этом фики не останавливались. И мой названный братец вспомнил, что таки на другом континенте он как-то играл в императора. Разумеется, ничего особо ценного и целого за сотню лет своего отсутствия он увидеть не ожидал, но была смутная надежда, что может в развалинах, созданные им на скорую руку государства, найдутся какие-нибудь культы, а может и верные былому величию провинции. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что империя не только не развалилась, но успешно заняла весь западный континент и с интересом поглядывает на другие страны, а за главного у них там тот самый ученик темного мага, которого мой названный братец обучил как-то со скуки и с целью отвлечься от мрачных дум. И да, на Западе никаких культов Зерефа нет, там это вполне себе государственная религия. Хех, теперь я могу стебать бога императора. Но вернемся к тому, зачем вообще вся эта деятельность была развита. Фики намеревались или призвать меня обратно, благо у них была Рари в качестве якоря и Уртир со знаниями ушастых пространственных расистов, что, вместе с таким парнем, как Зереф, позволяло замахнуться хоть на призыв, хоть на прокладывание трассы до моего местоположения. Правда, ритуал там требовался чудовищный, как по реагентам, так и по расчетам. Поскольку ни у кого из присутствующих в голове суперкомпьютера не имелось, было принято решение запрячь всех, кого только можно, для расчетов. Вот и запрягли все имперские НИИ. Ну а остальные, кто мог только в обыр и постук, были направлены добывать всякое интересное. Разумеется, подобная активность не могла не насторожить всех крупных игроков. Так что, чтобы им не мешали, фики просто взяли и захватили пару стран за 3 дня. И, если бы я сам не приперся, максимум, через полгода меня бы вытащили. Точнее, попробовали бы вытащить с вероятностью успеха в 78%. В общем, я не знал, что мне делать. То ли плакать, то ли смеяться. Хотя нет, знал. Значит так, отдал я команду. Севин, мы деоккупируем. Ирун, заерзала моя демоница, тут такое дело, брюнетка этак виновата прижала указательный пальчик к фиолетовой губке, там, как бы теперь править некому, совсем, я посмотрел на нее с укором, что, готичная Лали потешно изобразила лицом самую невинную непричастностью и самую благородную праведность в одном флаконе, они были засранцами, и меня очень просил Джошуа, вот сам теперь пусть и разгребает все это, я вздохнул, а вы... Поворачиваюсь к девушкам, имеющим возмущенно виноватый вид. Как можно одновременно возмущаться и чувствовать себя виноватой, я не знал. Но Джуве, Мира, Женни, Эльза, Люсида и остальные с этим справлялись прекрасно. В спальню. Нам нужно многое друг другу сказать. Да, оживилась темная апостол. Рука сама встретилась с лицом. Тут оставалось только вздохнуть. Правда, кое о чем мы забыли. Точнее, оке о ком. Такие пространственные флуктуации не могли не привлечь внимание одного любителя драк. Граа. Прогремело над замком фей. А ведь я только-только настроился на долгожданную разнузданную оргию продолжительностью 2 недели с вовлечением Ур и Уртир. Они уже мои, и как-то скрывать этот факт я не намерен. Потому этот рев меня немного расстроил. Выйдя из замка, я увидел над городом хорошо знакомого мне черного дракона. Вот только я уже был совсем не таким, как раньше. Убить Акнологию, несмотря на всю его околобожественную мощь, я вполне мог. После всего пережитого, пяток способов всплывал сам собой. К слову, тот факт, что вариантов убийства этого дракона было едва ли не на порядок меньше, чем экстерминатуса целого мира, говорил о весомости означенного дракона. Вот только убивать его я не планировал. Волевое усилие, и перед любителем драк открывается черное марево портала. Теперь, совершенно не магический телекинез на окружающий монстра воздух, и этот маньяк получает нежный, но весомый пинок и влетает в разрыв пространства. С гулким чпок тот закрывается. И куда ты его отправил? Дорогой. Интересуется Мира. К демонам на рога. Буквально. Ну и ангелам на нимбы. И еще каким-то ребятам на прочие части тела. Их главные сломали мне плеер, так что все справедливо. А он не вернется назад? С опаской спросила Люси. Вряд ли сможет. Покачал я головой. Межмировые путешествия, штука сложная, тонкая, там думать надо, а Акнология у нас, парень простой, ему бы только смахнуться. Я представил, как он появляется на месте той башенки, где я слегка вспылил, и понял, что ему может даже понравиться. Сражение им там шло на сотнях километров фронта, так что даже после моего выступления, с кем подраться у парня будет, ну а вернуться ему реально без шансов. Даже я прямой портал смог открыть только потому, что знал координаты мира и прошел весь путь от него ножками, а у недалекого боевика даже понимания не будет, куда и что делать. Ну а теперь, обнимаю свою красавицу, пойдемте домой. Я очень-очень соскучился. Эпилог 2. Ты извращенка. Негодующий вопль Лилии сотряс гостиную, пройдя эхом по всему дому. Почему это? Ответил ей полный праведного недоумения голос цветочного мага. А как еще назвать, что ты, будучи женщиной, маскировалась под мужчину и уже в этом образе маскировалась под женщину. «Просто признай, ты ненормальная», — вторил детскому крику решительный голос богини войны. «Ты опасна для общества. Эй, ушастый Супермен, я требую, чтобы производство по ее делу было возобновлено в связи со вскрытием новых обстоятельств». Беловолосая девочка вскочила ногами на диван и развернулась ко мне через спинку. «Ты знаешь, я только за, но мы в меньшинстве», — мрачно качаю головой, не отрывая взгляда от экрана ноутбука, стоящего на столике перед диваном. «Я не хочу видеть, как кто-то запихивает детали машин в других людей», — пояснила свою позицию Эдельфельд, делая то же, что и я, хотя и понимаю ваши чувства, — с задержкой дополнила она. «Согласна?» Сквозь зубы прошипела красная от смущения, гнева и возмущения Рин. «Ни хрен давать этой твари поблажки», — продолжила яриться Мордрит. «Она должна познать боль. Даешь повторное голосование. А ну, все, подняли руки. Предлагаю заменить вариант наказания на комнату с тентаклями», — деликатно подняла лапку Медея. «Я готова помочь с ее подготовкой. Я тоже», — повторила жест с поднятой вверх ладонью Медуза. «На мгновение я задумался». Откуда древняя чародейка и не менее древняя представительница расы греческих монстров вообще знают про тентакли? Намерение их применить, это ладно. Характер моей Сададеры вполне себе позволял такие увлечения, особенно, с милыми девушками. Про даму, расхаживающую по дому в мечте псмщика, я и вовсе промолчу, но вот сами знания-то откуда? Но потом я вспомнил, что призванный слуга получает пакет знаний современных реалий, в том числе и культурных, и той местности, в которую призывается. Чертовы азиаты одним фактом своего существования научили девочку плохому, да. Но вернемся к легендарному волшебнику. Ей идея тентакли не особо понравилась. «Да вы сами, извращенцы», — взвизгнула Мерлин. «И вы мне просто завидуете? Вот, у меня 1,5 миллиона лайков на каждый ролик, и клики, миллионы кликов, а вы критикуете, даже не послушав ни одной песни. А я так старалась, знаете, как сложно было пробить канал из Авалона в интернет. И правда, давайте послушаем», — примирительно предложила Сакура, одаривая наши скорбные лица теплой улыбкой. «Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы попросить Сефирота стереть мне память о том, что у Мерлина есть страничка на Ютубе, где она изображает малолетнюю поп-идола, а ты предлагаешь слушать, что она там поет». Рин подняла полный муки взгляд на сестру. «Я не изображаю, я на самом деле поп-идол. Это была долгая дорога к успеху, потребовала соблюдения справедливости эта мелкая паразитка. Хм, я задумался. Опыт и статистика показывали мне, что эта вселенная решительно настроена причинять мне максимум боли и страданий. Это с одной стороны. С другой, я привык к хорошей музыке, а другой, я упер всю музыкальную технику, кроме той, что осталось в студии в этом доме. К тому же, факт того, что для хозяина зла будет петь 1,5-тысячелетний архимаг, выглядящий как девочка-волшебница, в этом определенно что-то было. Ну ладно, давай послушаем. Только учти, что я, как темный бог, одобряю только дед, блэк, дум и поган металл стили. А йод-поп, эта штука, слишком злая и беспощадная даже для меня. Заерзала волшебница. Я принесу коленвал. Довольно потерла руки Мутян, судя по ее виду, после прослушивания мастер будет уже не прочь применить его по назначению. Мордрит, нахмурилась идеальная кудры. Ладно, тяжелый вздох, запускай. Получив разрешение, Мерлин послушно согнулась к ноутбуку и нажала на кнопку воспроизведения. 1,5 часа спустя. Ладно, хорошо, ты опять выкрутилась, неохотно признал я, после прослушивая очередного ролика с заводным и энергичным выступлением миловидной, пышногрудой Лали, исполненном в стиле Йотрацка. Я же говорила, музыка – это величайшее искусство. Ничто не приносит людям столько радости и не трогает их души, как хорошая песня. Надулась от гордости Мерлин, задирая нос. Лучше молчи, коснулся я переносицы. Я серьезно, не напоминая об общих чертах между нами, я уже и без того хочу сменить цвет волос. Отрицание себя – это путь в никуда. Нужно быть честным с самим собой. Наставительно подняла пальчик эта поганка. Еще слово, и комната с тентаклями станет для тебя реальностью, мрачно посулил я, ловя взгляд фиолетовых глаз. Не потакай замашкам Медеи, не менее мрачно одернула меня Рин. Пока волшебница цветов поспешно возвращала себе вид паиньки и душки, она просто пользуется ситуацией, чтобы такую комнату организовать. «Что ты такое говоришь?» Не очень натурально начала возражать эльфийка. «Я исключительно с целью помощи в правильном наказании». Эх, тяжелый вздох Тасаки проиллюстрировал, что у девочки-волшебницы уже нет сил даже спорить на эту тему. «Я помогу на кухне», — вскочил с дивана мудрый Аиш, спеша оказаться подальше от поднятой темы и всего, что с ней связано. «Я тоже», — мгновенно последовал его примеру Арчер. «И я помогу», — решительно встала вслед за ними Сейбер, последние пару часов делавшая все, чтобы притвориться деталью интерьера и сказавшая за все время обсуждения едва ли пару фраз. «Сэмпай, я с тобой». Засобиралась сбежать из нашего дурдома и Сакура. Точнее, именно она из всех вставших как раз не думала о побеге, а просто хотела помочь своему любимому, но все равно, эх, новым вздохом прокомментировала вид удаляющихся спинрин. К слову говоря, проследив за ее взглядом, оживилась Лувия. «Я понимаю, что все это, косой взгляд на Мерлин и ноутбук, очень важно, но хочу вам напомнить, что мы договаривались о честном соревновании между слугами, когда с Граалем будет покончено. С Граалем покончено, пора выяснить, кто победил в войне. Эдельфельд, ты серьезно?» Со скепсисом посмотрела на нее Тасака. «Вы обещали», — манерно поправила осанку блондинка. «Или помимо кражи паспорта, род Тасака обманет меня еще и в этом. Как ты себе представляешь эти бои? Кто с кем будет драться?» «Слуги со слугами, разумеется. Естественно, так могут называться только те, кто остался наиболее близок к данным понятию. Боги, полубоги и прочие сверхсильные существа уровня Гая и Алаи не считаются и не могут принимать участие, с аристократическим достоинством и глубоким чувством коварного предвкушения внутри», — пояснила свою мысль Лувия. «То есть, у нас остается твой Арчер и Райдерс Кастер?» — вскинула бровь темноволосая девочка-волшебница. «Не слишком ли ты обнаглела, Эдельфельд? Уговор есть уговор, или у семьи Тасака совсем не осталось верности своему слову?» Крайне заинтересовалась идеальностью своего маникюра европейская чародейка. «И Кастер, кстати, тоже не подходит, она, хм», — девушка задумалась, как бы лучше выразить свою мысль, — будет нечестным противником, потому как подпитывается от Сефирота, то есть заведомо превосходит остальных по количеству доступной маны. Хм, — задумалась сама Медея, — а ведь верно, мой мастер дает мне бесконечный источник силы. К тому же, я совсем не испытываю желания вступать в бесполезное сражение. Я вообще не люблю сражаться, все-таки я маг, а не воин. Эй, о чем речь? — с недоумением закрутила головой Мордрит. «Почему я опять ничего не знаю? В начале знакомства мы договорились, что формального победителя определим потом по итогу нормальных отборочных боев. Тогда это было оправдано, чтобы не плодить дичь и драматизм на пустом месте», — пояснил я божественной дракоши. «А теперь вырождается фарс», — продолжила мысль Рин, угрюмо сверля взглядом троюродную сестру из Финляндии. «Я не поняла, это что?» Младшая Пендрагон вновь закрутила головой, пробегаясь недоуменным взглядом по нашим лицам. «Я не могу участвовать в соревновании». «Ну, ты, богиня войны, это будет неспортивно», — пожимаю плечами. «Я вот тоже изначально не собирался». «Хо-хо-хо, значит, Тасака выбывает», — донеслась торжественная реплика из зала. «Как будто это что-то поменяет, Эдельфельд», — сквозь зубы ответила ей Рин. «Не-не-не, так не пойдет. Мастер, а ну прокачай их тоже, чтобы все было честно». Зеленоглазая блондинка тыкнула пальцем в Медузу и явно подразумевала еще и Арчера. «Прости, Мутян, я, конечно, планирую возвысить Медею, дав ей полномочия покровительницы праведной мести и, быть может, магии. Там еще надо посмотреть по объему предстоящей работы, да и с Медузой, так или иначе, в наш пантеон войдут, но битвы богов в полную силу я допустить не могу», — качаю головой, силясь заставить себя не замечать довольную моську Мерлин, о которой все забыли. «Чтоб тебя, тупой мастер», — оскалилась девочка, чуть не пнув с досады диван, но резко замерла с уже поднятой ногой. «Секунду, о», — и прямо на месте села на пол, начиная чертить некий узор. «Что ты делаешь? Я же богиня», — с энтузиазмом ответила нам оттопыренная пятая точка. «Я могу призвать другую себя из параллельного мира, и она вам всем покажет. Бу-га-га-га-га. Это плохая, очень плохая идея», — кося глазом на меня, поспешно вскочила со своего места глава рода Тасака. «Ты не осознаешь, к каким последствиям это может привести. Рин, поверь, я не такой дебил, чтобы, имея прямой доступ к трону героев, не понимать возможности призвать много вариаций Артурии, Медеи и Мордрит из параллельных реальностей», — успокаиваю девочку, но если бы я такого хотел, я бы так уже сделал. И к слову, на одном из отражений трона есть даже твоя вариация, героический дух Тасака, но, при всех моих к вам чувствах, создавать парадоксы между разными реальностями закрытого мира, это очень плохая мысль, которая не пойдет на пользу здоровью ни одного из этих миров. Они и без того все загибаются, а некоторые и уже померли, давая своим копиям в красках оценить все последствия превращения живого мироздания в разлагающийся труп. Короче, мне возмущение от переноса одного арчера хватит на несколько лет кропотливой работы новых гостей с соседних страниц бытия мне не надо. ТЦ, разогнулась Мутян, привычно входя в режим негодоваки, отстой. Подраться не дают, подраться альтернативной мне, тоже. И что прикажете делать? Просто смотреть, как он развлекается. Невежливо ткнула пальцем в сторону кухни, куда скрылся арчер, воительница. Я бы не назвал это развлечением, равно как и не испытываю желания драться, отозвался оттуда брутальный Аиш, помимо приготовления пищи не забывающий отслеживать и обстановку. Вот что за сборище пацифистов, а? Скривилась на слове пацифист как благовоспитанная девица от портового мата Пендрагон младшая. Ну и как в таких обстоятельствах устраивать хорошую битву? Разыграем в карты, стараясь быть максимально невинной, предложил Мерлин. Что-то мне подсказывает, прищурилась Мутян, что кто-то хочет нас поймать. Ты знаешь, насколько неоднозначную фразу сейчас произнесла, особенно, с учетом открывшихся нам недавно фактов, поинтересовалась у боевитой блондинки Илья. Да уже похрен, мне теперь только по параллельным реальностям ходить в качестве мастера, чтобы хоть как-то размяться можно было. Мардрит осеклась и глубоко задумалась, а я ощутил, как ее разум много более осознанно, чем раньше, вклинивается в процесс изучения устройства местного мироздания через мои полномочия. По-хорошему, ей бы не иметь таких прав, но она все еще была моим слугой, полностью одобряя существующие между нами магические узы, да еще и являлась моей дочерью-драконом на энергетическом уровне, так что, во-первых, пролезла без спросу, пока я не видел, ибо богом стала раньше меня, а во-вторых, отрезать ее было как-то неудобно на этом фоне. «Слушай, мастер», — протянула после паузы девушка, «а ведь, если подумать, другие Гая и Алая будут не особо против, если я подмогну им с местными проблемами. Ну там, прибить всяких ангроманию и белых титанов, а ты сможешь перейти в параллельную реальность в своем теле и силе?» Полюбопытствовала с интересом наблюдающая за творящимся у нас бедламом Марквит. Вот кому у нас было хорошо, ей, да еще ее кошке-оборотню. Ла-ля Суккуб и лунная принцесса слишком мало знали жизнь, чтобы переживать о тех вопросах, которые вымораживали меня и заставляли прятаться и притворяться, что ее тут нет, бедняжку Сейбер, зато они имела идеальную возможность наблюдать представление из первых рядов и наслаждаться его интересностью. Сама, нет, не стала скрывать Мардит, упирая руку в бок, но мастер точно знает способ и сможет договориться, чтобы меня не выперли. Мутян, давай, мою речь прервала Лизрит, появившаяся из кухни с подносом полным стаканов с апельсиновым соком, испытав непередаваемую благодарность к милашке Гомункулу. Я тут же позаимствовал один и осушил в два глотка. Давай вернемся к этому вопросу годика через два, продолжаю мысль, когда и остальные обзавелись напитками. У нас и в этом мире сейчас проблем выше крыши. Если так хочешь кому-то врезать, можешь взять мертвых апостолов. Судя по тому, что я успел по ним посмотреть, там почти всех надо гасить, даже из тех, что вроде как адекватные.